Глава 41. Бен, усмехаясь, плюнул в открытое окно и, пройдясь по номеру, подошел к рыже, сидевшей у телевизора. «Ну и дыра! Я не удивлюсь, если сюда, в гостиницу, медведь заскочит. Ты просто к столице привык», — девушка выключила телевизор. «А ты почему не покрасилась, ягодка?» Слащаво улыбаясь, парень потрогал волосы Кэти. «Узнает тебя этот хищник и опять мордашку попортит?» «Это уж мое дело». Рыжая резко отбросила его руку. «Я хочу, чтобы он меня узнал». «А Нелли?» — вкрадчиво спросил Бен. «Она ведь, Дру, это при тебе», — оборвала парня девушка. «Чего?» — взвился Бен. «Ты слишком много себе позволяешь, шкура». Он взмахнул рукой, то ли для удара, то ли пугая. Кэти, вскочив, подсечкой справа, чуть дернув парня за ворот куртки на себя, сбила его с ног. Бен с матом вскочил и схватил со стола пустую бутылку. «Осади!» — быстро встал из-за стола один из четырех парней, играющих в домино. «Ты чего, хлыст?» — заорал Бен. — «Ведь эта шкура меня...» — «Заткнись», — грубо сказал парень. Бен посмотрел на своих парней, прикидывая силы в случае схватки, и с горечью понял, что в любом случае он один. — «Ништяк!» — зловеще пробормотал он. — «Потом побазарим», — хлыст усмехнулся. — «На кой тебе этот?» — обратился он к девушке, пренебрежительно кивнув на Бена. — «Нужен. Не связывайся, вонять не будет». — «Да чего я?» — возмутилась Кэти. — «Ты же видел, он сам придрался». — «Все, кончили базар», — поднялся сидевший рядом с хлыстом. — «Пошли работать. Мы с Кэти в порт, а ты, — парень посмотрел на Бена, — бери якута и на автовокзал». Дормидонт, по-звериному легко вскочив с пола, на котором сидел, скрестив ноги, улыбаясь, поправил. — «Я кореец, и я пойду с ней», — он подошел к девушке. — «Я с хозяйкой так договаривался». Бен растерянно оглядел всех. «Но ведь, а как же, волка я не знаю этого, ну, его-то?» «Узнаешь», — насмешливо бросил хлыст. Назвавший Дормидонта якутом, презрительно улыбнулся. «Успокойся, не съест он тебя». «Ты что, боксер, думаешь, я боюсь?» — неестественно засмеялся Бен. «Ты не туда поехал». «Все туда, куда надо. Пошли». — хохотнул боксер и вышел. За ним следом пошли Дормидонт и Кэти. Хлыст, задержавшись в дверях, посмотрел на парней, оставшихся за столом. — «Если волк один, он живой нужен. Если с девкой, то с ее головы, чтобы волосок не упал. А если она, сука, мочить начнет, — вскочил один из парней, — тогда крюк. «Сделай ей каюк, но не до смерти», — засмеялся хлыст, выходя в коридор. Оставшись со своими людьми, Бен дал выход ярости. «Мрази! Гниды поганые!» — рычал он, бегая по номеру. «Забыли, на кого работаете?» Подскочив к крюку, он с силой ударил того по лицу и уже упавшего пнул ногой в живот. Повернувшись, кинул кулак в челюсть другого. Парень, легко отбив его удар, негромко проговорил. — «Хватит слюной брызгать. С людьми Рэмбо нам ссориться не в масть. Он у Нелли в гориллах ходит. Да говорят, и спит с ней. И Кэти с Нелли в хороших». Бен понимал, чувствовал, что прав не он. Но в Москве все его боевики безропотно сносили и оскорбления, и удары. А посему он снова заорал. — «Ты, Кут, вообще заткнись. Я давно знаю, что ты в бригаду Крэмбо перейти хочешь. А я плевал на этого орангутана. А кто из нас Нелли потыкивает чаще? Подумать надо. И тут же, замолчав, с ужасом подумал, что будет, если об этих словах узнает Рэмбо, а еще хуже Нелли. Он уже спокойнее сказал: «Не дай бог, за это вякните кому, мозги вышибу». Кун и поднявшийся с разбитой губой Крюк, переглянувшись, промолчали. «Ты умойся и едем на автовокзал. Фотографии волка у меня», — по-деловому проговорил Бен.